что?» Николс был поражен. «Во время боевой тревоги покинуть мостик?» «Вот именно». «Но это невозможно, сэр. Это беспрецедентно». «Таков уж Каперанг Веллери. Об этом-то я и твержу вам весь вечер». «Но этим он убьет себя!» — негодующе воскликнул Николс. «Именно так я сказал ему», — согласился Брукс. «С клинической точки зрения он уже умирает. Он давно должен быть мертв. В чем у него душа держится, одному Богу известно. Во всяком случае, жив он не переливанием плазмы и не лекарствами. Иногда, Джонни, нам полезно напоминать, сколь ограничены возможности медицины. Кстати, это я уговорил его взять вас с собой. Не нужно заставлять ждать себя». То, что увидел лейтенант Николс, напоминало чистилище. Во время продолжавшегося целых 2 часа обхода корабля им с Веллери пришлось перешагивать через высокие комминксы дверей, втискиваться в невероятно узкие люки и горловины, пробираться между изуродованными стальными конструкциями, сбираться и спускаться по сотне трапов, стынуть на холоде, от которого заходится сердце. Но воспоминание об этом обходе на всю жизнь останется в его памяти, всякий раз согревая душу удивительно теплым и светлым чувством признательности к Велли. Командир крейсера, Николс и главный старшина Хартли начали обход корабля с юта. Валерий слышать не хотел, чтобы его, как прежде, сопровождал полицейский сержант Гастингс. Грузная фигура Хартли дышала какой-то спокойной уверенностью. В тот вечер Хартли работал точно вол, открывая и закрывая десятки водонепроницаемых дверей, поднимая и опуская бесчисленное количество тяжелых люков, поворачивая тысячи задраек, закрывавших эти двери и люки, и уже через 10 минут после начала обхода, несмотря на протест Веллери, протянул свою могучую руку и предложил командиру помощь. По крутому бесконечному трапу все трое спустились в орудийный погреб 4-й башни. Темный мрачный каземат, тускло освещенный крохотными, как спичечные головки, лампочками. Здесь работали бывшие мясники, булочники, ремесленники, то есть те, кто до мобилизации занимался мирным ремеслом. Почти сплошь это были вояки, годные лишь для службы в военное время. Распоряжался ими опытный кадровый артиллерист. Работа, которую они выполняли, была грязной, тяжелой и неблагодарной. Как ни странно, до этих людей никому не было никакого дела. Странно потому, что работа эта была чрезвычайно опасна. В случае попадания в каземат 8-дюймового бронебойного снаряда или торпеды, 4-дюймовая броня оказалась бы не более надежной защитой, чем лист газетной бумаги. Уставленные снарядами и гильзами стены погреба отпотели, по ним стекали струйки ледяной воды. Часть матросов сидели или лежали, прислонясь к стеллажам. Лица у людей посинели, осунулись, все дрожали от стужи. В холодном воздухе тяжелым облаком повис пар от их дыхания. Несколько человек топтались вокруг элеватора по лужам ледяной воды. Засунув руки в карманы, понурив голову, сгорбленные, изнемогающие от усталости, бедняги то и дело спотыкались. «Ходячие привидения», — думал Николс. «Привидения, да и только. И чего они бродят? Лежали бы уж лучше». Наконец, все заметили присутствие командира корабля. Один за другим моряки останавливались или поднимались со своих мест, прилагая мучительные усилия. Зрение у них настолько ослабло, ум притупился до такой степени, что никто не поразился, не удивился приходу командира. «Вольно, вольно», — поспешно сказал Веллери. «Кто здесь старший?» «Я, сэр», — облаченная в робу грузная фигура медленно вышла вперед и остановилась перед кораблем. «Ах, это вы, гардинер, не правда ли?» Командир показал на людей, ходящих вереницей вокруг элеватора. «Ради бога, объясните, гардинер, что тут происходит?» «Лед», — лаконично ответил унтер-офицер. «Приходится месить воду ногами, а не то она сразу же замерзнет. Замерзнет сию же минуту. А раз на палубе погреба образовался лед, пиши пропало». «Разумеется, разумеется, но почему не пустите в ход помпы, осушительную систему?» «Все замерзло». «Но не все же время выходите». «В штилевую погоду все время, сэр». «Боже правый!» Валери покачал головой. Он был потрясен. Прямо по воде он направился к группе, находившейся в центре помещения. Прикрыв рот огромным зеленым в белую клетку шарфом, худенький, невзрачный паренек надрывно кашлял. «Здоровы ли вы, мой мальчик?» Валерий участливо положил руку на дрожащее плечо юноши. «Да, сэр. Как же иначе?» Юноша поднял бледное лицо, искаженное болью. «Конечно, здоров», — прибавил он с вызовом. «Как ваша фамилия?» «Маккуэйтер, сэр». «Должность?» «Камбузник». «Сколько вам лет?» 18, сэр». «Боже милостивый», — подумал Валери. «Я не крейсером командую, а детским садом». «Родом из Глазго, верно?» — улыбнулся Валери. «Оттуда, сэр», — смело ответил юноша. «Я так и подумал». Командир посмотрел на ноги Маккуэйтера, по щиколотке стоявшего в воде. «Почему сапоги не надели?» — спросил внезапно Валери. «Нам их не выдают, сэр». «Дружище, но у вас же насквозь мокрые ноги». «Не знаю, сэр. Наверное. Да и что из того?» — сказал просто Маккуэйтер. «Я их все равно не чувствую». Валери поморщился. «Понимает ли командир, — подумал, глядя на него Николс, — сколь угнетающее, жалкое зрелище представляет он сам со своим изможденным, бескровным лицом, красными воспаленными глазами, с пятнами крови на губах и на носу, вечно с полотенцем в левой руке, потемневшим и мокрым. Неожиданно, без всякой причины, Николсу стало стыдно. Он вдруг понял, что подобная мысль не могла даже в голову прийти такому человеку. «Скажи мне, сынок, по чести, ты устал?» «Что да, то да. Устал, сэр». «Я тоже», — признался Валери. «Но не сможешь ли ты потерпеть еще немного?» Командир ощутил, как хрупкие плечи расправились под его пальцами. «Конечно смогу, сэр», — произнес юноша обиженно, почти сердито. «Как же иначе?» Валери медленно обвел взглядом матросов. Когда он услышал негромкий хор одобрительных голосов, темные глаза его засветились. Он хотел было сказать что-то, но не смог. Помешал острый приступ кашля. Потом, снова подняв глаза, он обвел встревоженные лица моряков и неожиданно отвернулся. «Мы вас не забудем», — проговорил он. «Обещаю, мы вас не забудем». И старый моряк прямо по луже пошагал к трапу. Через 10 минут все трое выбрались из башни. Очистившись, ночное небо было сплошь усыпано алмазными блестками звезд, этими брызгами застывшего огня, рассыпанными по синему бархату бездонного свода. Стужа была невыносимой. Когда дверь башни захлопнулась за ними, капитан первого ранга невольно поежился от холода. «Хартли». «Слушаю, сэр». «В башне я почуял запах рома». «Да, сэр, я тоже, как ни в чем не бывало, даже весело отозвался главстаршина. Дух там, как в хорошем кабаке. Только вы не беспокойтесь, сэр, люди приберегают свои порции рома для боевой вахты. Пол экипажа так делает». «Это же строго-настрого запрещено уставом, главный. Вы сами прекрасно знаете». «Знаю, но что в этом за беда, сэр? Ром людей согревает, а если и придает морячкам пьяной храбрости, тем лучше. Помните тот вечер, когда носовая зенитная батарея сбила 2 пикировщика?» «Конечно». «Расчет был пьян в стельку. Иначе вряд ли бы у них что вышло. Теперь же, сэр, это им просто необходимо». «Возможно, вы правы, главный. Я их осуждаю». Валерий хмыкнул. «Не утруждайте себя. Давно знал об этом. Но там стоял такой дух, хоть топор вешай».